Так Джон исчез из жизни Ловатов навсегда. Бен проводил с ним почти каждый свой день с тех пор, как его спасли из учреждения. Он тяжело перенес разлуку. Сначала не верил. Приезжая в школу забрать Бена, иногда вместе с Полом, Гарриет находила его у школьных ворот. Он глядел на дорогу, откуда раньше появлялся во всем великолепии Джон на мотоцикле. Нехотя Бен садился в машину на заднее сиденье, в угол, подальше от Пола, если Пол был не у психиатра, а глаза Бена обшаривали улицу в поисках следов потерянных друзей. Когда его не было нигде в доме, Гарриет не раз отыскивала его в закусочной Бетти. Он одиноко сидел за столиком, не спуская глаз с двери, откуда могли бы появиться друзья. Однажды утром в городе у витрины магазина стоял кто-то из мелких участников шайки Джона, и Бен, гукая от восторга, рванулся к нему, но парень бросил небрежно: «О, кретин! Здорово, чудик!» и отвернулся. Бен замер, не веря, рот открыт, будто его только что ударили в зубы. Прошло много времени, пока он понял. Едва приехав с Гарриет и Полом домой, он тут же исчезал, убегал в центр города. Гарриет не бежала за ним. Он вернется. Ему больше некуда идти. К тому же ей всегда было приятно побыть с Полом, если Пол был дома. Однажды Бен вбежал в дом, как всегда, тяжело топая, и нырнул под большой стол. Появилась женщина-полицейский и спросила Гарриет: «Где ребенок? С ним все нормально?» «Он под столом», — ответила Гарриет. «Под сто... Но зачем? Я только хотела убедиться, что он не потерялся. Сколько ему?»